Эпилог. Иоанн Темный, как всегда, начинал свой день с лицезрения карты Африки, располосованной разными цветами. Сейчас она была почти вся покрыта черной сеткой, указывающей на то, что эти территории находятся под его властью. События в мире изменялись в таком бешеном темпе, что ему удалось с минимальными потерями овладеть практически всем континентом. А те территории, которые ему формально не подчинялись, тем не менее управлялись либо им, либо с ними был заключен договор, как с Османом Дигной. Осман Дигна уже объявил себя султаном всего Магриба и принял это звание, получив в жены, как и было ему обещано, дочь Мамбы Славу. Но борьба была еще не окончена. Англичане, так и не смирившись с поражением, продолжали плести интриги и заговоры, но тот, кто предупрежден, тот вооружен, и повсеместно работала служба тайной полиции и диверсий. Ричард Вествуд уже окончательно отошел от дел и стал преподавать в небольшом городе в центре Африки, с которого все и началось, где ковались лучшие африканские кадры, как белые, так и черные. Сын Георгий радовал. Смышленый мальчишка со смуглой кожей и угольно-черными глазами, он задавал множество вопросов и допытывался о каждом событии, о котором ему рассказывали. Въедливость – хорошая черта, а в совокупности с умом поможет ему управлять империей и дальше, или, лучше сказать, конфедерацией. Мамбы не стал подминать под себя страны Магриба, рано или поздно, в отношениях сказались бы противоречия, и их пришлось бы разруливать сыну. А сможет ли он это безболезненно сделать, Мамба не был уверен. А конфедерация предполагала свободное развитие обеих частей Африки на взаимовыгодной основе, где красные линии были проведены сразу, так же, как и прописаны все договоры и определены все границы, путем взаимных уступок и горячих споров. Как будут развиваться события дальше, покажет будущее. А пока американцы строили по стране фабрики и заводы, а также занимались поиском полезных ископаемых. Они думали, что совсем скоро Африка подчинится им, и вкладывались в нее в полной мере. Но Иоанн Темный так не думал. Революция в России всколыхнула людское болото, и третья волна русских, и не только русских, переселенцев хлынула в Африку, получая себе для проживания самые комфортные территории. Приехал сюда и Феликс, а вместе с ним и множество поволжских немцев. Его авантюра не удалась, и власть впоследствии захватил генерал Колчак. Но монархия рухнула, а Россия получила буржуазную революцию, в которой не всем нашлось места. Переселенцам предлагались на выбор территории Северной и Южной Родезии, Трансвааль, Капская колония, Уганда и Рифтовая долина в Кении, Эфиопское Нагорье и плато Харар. Приехавших ожидало много земли, где жизненного пространства должно было хватить не на один век. Но для этого надо было еще очень много сделать, а также избавиться от дикости негров, либо, что более реально, работать уже с мулатами и их потомками, начиная с грудного возраста. Свою лепту в развитие территорий континента внесли и корейцы, и индонезийцы, которых завезли в качестве рабочей силы и для заселения брошенных и обезлюдевших от постоянных войн поселений. Самым главным было то, что американцы согласились построить военную судовую верфь, и много оборудования удалось вывести из России, благодаря захваченному маршруту через Иран и дальше в Каир, который остался в ведении Мамбы вместе с Суэцким каналом. Африка развивалась пока слабо, но упорно, и будущее было за ней, а не за уставшей Европой или наглой Америкой. Конечно, многие желали смерти Мамбы, но никто так и не смог добраться до него. Любые покушения, которые происходили по нескольку в год, заканчивались плачевно, как для исполнителей, так и для организаторов терактов. Их прилюдно казнили, А потом погибали и все их родственники до десятого колена. И это происходило не только в Африке. Здесь не работало правило о том, что сын за отца не в ответе и наоборот. Африка не любит слабых. А Мамба был жесток, но справедлив. Мир вокруг менялся, и он менялся вместе с ним. И лишь жена императора знала, как иногда он выл в тоске по тому миру, о котором уже почти успел позабыть. Какое отчаяние поселялось в его глазах, когда он вспоминал себя в другом мире. Да и тоска по родине, куда он не мог приехать, тоже терзала его черную православную душу. Лишь дешевые стеклянные бусы, так и не потускневшие за это время, постоянно свисали с его запястья, поддерживая и не давая забыть ничего из того, что произошло в этой жизни. Они словно светились изнутри, как светилось и его сердце, покрытое толстой коркой пепла, пепла несбывшихся надежд, терзаний и метаний. Но недаром есть в России пословица: «Взялся за гуж? Не говори, что не дюж». Раз он выбрал для себя такую дорогу, значит, он должен пройти по ней до конца. В черной-черной Африке есть одна гора. Мамбовой зовется для людей она. Там, покрытый золотом, в яшмовом гробу лежит то, создал в Африке огромную страну. Неусыпным стражем у него в ногах жезл стоит змеиный, охраняя прах. Но проникнуть в гору не смеет человек, лишь века мелькают, ускоряя бег. Не уйдет эпоха, не уйдет луна, о душе бродяги ты молись всегда. Свет души сей белой можешь ты узреть, красных бусин ясный отблеск рассмотреть. Кто сей свет увидит, тот всегда поймет, да для чего на свете человек живет. Не найти ту гору, в кой лежит лишь тень, не найти дорогу, только песня о ней. Пролетели годы, промелькнут века, образ страшный судный не стереть с лица. О себе на память он оставил мир, жизнь, в которой каждый господин. Мамба, встань из гроба, снова к нам приди, а чтобы алчный злоба навсегда ушли. Африке защитник, в наш ты мир вернись, смыслом новой жизни просим обернись. Молится о счастье в каждом храме том, где как образ чудный император в нем. Ты защитник Африки, ты для нас святой, ты остался верным, ты для всех герой. Лимпопо и Конго, Нигер, древний Нил помнят о тебе, черный господин. Южная Родезия, Северный Судан, банда Фульби-Банту помнит и Урал. Не забудь о нас ты, отведи врагов, черно-белый люд, за тобой пойти до конца готов. Не предал ты Африке, не предадим и мы, не отдадим красоты ее за обещания и гроши. Твердо верим будем в Африку родную, защищать любимую родину святую. Пусть всегда над Африкой солнце восстает, пусть всегда счастливо твой народ живет, и всегда за Африку каждый в бой пойдет. Всем добра, надежды и веры. Может быть, сильно пафосно получилось, но зато искренне, с уважением ко всем читателям, автор, и с уважением ко всем слушателям, чтец. Спасибо за внимание. Конец книги.